Алло, вы меня слышите, да? Да. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? И кто здесь разговаривает, я не понял. Мне уверяли нишестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что разрыв связи происходит в течение 24 часов. Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос! Ты чеваешь, пес? Ответьте на мой вопрос конкретно! С ноября прошлого года не было ни единого разрыва! Прикольно. Прикольно. Сука! Ай, дебилы, блядь. У вас так, вам дохуя вот таких даунов, а? Слышь, даун, ты куда звонишь-то? Из-за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать! Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам сегодня вот мой дядя звонил. Вы почему с ним так некультурно общались? Вы мне объясните, кто такой. Ну вот с кем вы вчера пили водку? Вас как зовут? Меня Сережа. Вопрос я задал. Как зовут? Как зовут? Сережа Поздняков меня зовут. Сережа Поздняков. Я водку не пью уже 4-й год. Ты меня с кем попутал, что ли, что? Я с вами на «вы» разговариваю. Почему вы со мной на «ты»? Да, Сергей Поздняков. Я говорю, я этим водку не пью 4-й год. Ну, причина вот... звонка. Объясни мне, пожалуйста. Объясняю. Вот жалуется мой дядя на вас, что вы с ним очень грубо обращаетесь. Вы че, это, слышишь, это издевка, что ли, блядь, целый день мне названивают, а? То у одного сессия закончилась, то вот это... Он, короче, мне позвонил, сказал, что ты ему 100 рублей должен. Да. Ну, пускай подъедет к подъезду. Я ему вынесу 100 рублей. Ну, ты к нему... Адрес вот, назвать? Нет, ты к нему подъедь, я тебе скажу, где он сейчас находится. Ты к нему съезди тогда. Гостиница «Черноречье», номер 255. Вот, спроси Валерия Павловича. Вы с ним вчера водку пили, неужто не помнишь? Я еще раз повторяю. Я 4-й год не пью вино. Ну вот, значит, вчера выпил, наверное, маленькое... Все, до свидания. Не, ну как будем делать? Что с деньгами там? Какими деньгами? Ты о чем же курлыкать ведешь, а? Ну, 100 рублей ты дяде моему должен. Спирт вы вчера брали. Ну, пускай дядя и расплачивается. Алло. Ты, может, сам сюда подтянешься, а? Ты где сейчас находишься, блядь? Ты еще какой нервный. Я тебе вопрос задал, ты где сейчас находишься, нахуй? Ну, ты что нервничаешь-то? Ты где сейчас находишься, сука? Ты что нервничаешь, говорю? Я тебе сейчас нервую всем... Ты где сейчас находишься, а? Я тебе вопрос задал, блядь! На улице Добролюбова. Без твоей дяди, блядь! Мозг вам выебу, понял? На улице Добролюбова я нахожусь. Слышь, клоун, если есть желание, подойди, пожалуйста, сюда. Давай ко мне, подъезжай лучше. Нет, я, ну, я к пидорасам не езжу, во-первых. Почему? Я не пидорас. Да, что ты мне мозг начинаешь выедать, что это такое. Я просто хочу разобраться, что у вас с дядей было вчера, понимаешь? Сергей. Да, Сергей Поздняков. Ты больной на голову, или это, знаешь, как просто какая-то пиратка? Я просто люблю своего дядю, понимаешь? Дядя попросил меня разобраться. Я без проблем. Ты знаешь, ты откуда эти цифры узнал? Мне дядя телефон дал твой. Говорил, что ты с ним бухал вчера. Да? Пускай дядя подъедет, а я с ним переговариваю. Мне далеко ехать, давай ты ко мне. Дядя пускай подъедет сюда. Дядя, он в 255 номере в гостинице «Черноречье» находится. Ну вот пускай сюда подъедет. Ты знаешь, в каком я городе нахожусь, нет? Ну, это Нижегородская область, по-моему, да, там? Все, до свидания, слышишь? Ну почему до свидания-то? Давай разберемся. Подъезжай, будем разбираться с тобой. Слушай, я в Москве, мне далеко ехать, давай ты ко мне.